Вот темная станция, фонарь сцепщика, ползают взад-вперед маневровые паровозы. Ночные мохнатые от пара звери, то и дело резко повизгивают, будто их кто-то кусает, какие-нибудь паровозные кровопийцы. Локомотив сосет воду и все никак не может отдышаться. Далекие паровозы прочищают внутренности. Гудок, и вот едем дальше. Ромбы света из окон скользят по откосам. Искры летят в черном воздухе. Не успели отъехать, снова остановка. Слышны звуки сортировочной станции. Рожок стрелочника. Ему ответ машиниста, одинокий, грустный. Цепочкой прозвенели буфера сцепляемых вагонов. Несколько минут тишины. Потом снова рожок стрелочника, уже издалека. Двусложные семафоры подмигивают из темноты. С одной стороны станции Хореи, с другой — Ямбы. А на следующее утро туман. Приклеился белый клок к окну, и поди что-нибудь разгляди. Новые соседи персы грызутся и все время повторяют по-русски «туман». Кондуктор с зубами-веером удивляется, бурчит. «И дался им наш туман! Никакого тумана, что ли, не видели?» Задремал, даже не заметил, где сошли. На третьи сутки новый сосед, немец, инженер, служит у Нобеля в Баку. Он сразу улегся спать и всю ночь храпел, несмотря на мой кашель, хлопки в ладони и прочие бесполезные попытки разбудить его. Духота, истошные крики паровоза, немецкий храп, тусклый свет двух ночников гнали сон. И я всю ночь не сомкнул глаз. Все казалось странным, и даже не верилось, что это именно я еду, бог знает где и куда. В 7 утра рассвело. Немец все еще не проснулся. Я смотрю в окно на болота и поля, мокрые от дождя, в которые мы только что въехали. Поезд замедляет ход, мы почти ползем мимо мокрого стада. Озябший босоногий пастушок, набросив на голову какую-то рогожку, следит глазами за поездом. Я смотрю мальчику в лицо и приветливо машу рукой. Он видит меня, но не отвечает. Потом вдруг грозит мне кулаком. Хотелось бы знать, вспомнит ли он когда-нибудь того путешественника, который махал ему рукой с поезда, как я вспоминаю теперь о нем. Так забраться бы в чье-то воспоминание и сидеть там в тепле и уюте. Меня уже и след давно простыл, а там, в чьей-то памяти, я, как мартышка, буду повторять раз заученный номер, может быть, именно этот. Какой-то седой чудак приветливо машет с поезда. И так будет махать вам до скончания ваших веков. С вокзала меня отвезли в гостиницу «Волковой». Номер у меня вполне приличный, даже с чистым рукомойником, а когда нажимаешь на педаль, то течет вода. Надеваю свежую сорочку, собираюсь вниз по лестнице, и вдруг замечаю, что на рукаве пиджака снова проступили мерзкие стеариновые пятна. Ночью в купе на мой пиджак капало со свечи. Это открытие я сделал слишком поздно, когда мне в рукав ткнул пальцем проснувшийся немец. Я всеми силами старался соскрести стеарин и ножом, и ногтями. Немец был страшно доволен, что повесил свою куртку у другого, исправного фонаря. «Я живу в России уже 8 лет», — сказал он самодовольно. «Здесь все время нужно быть начеку». Мне кто-то попался из поездной прислуги. Я думал, что он принесет горячий утюг или какую-нибудь жидкость для выведения пятен. Но эта шельма принялась быстро тереть мой пиджак своим рукавом. Через какое-то время стеарин стал исчезать, и скоро белая дорожка вовсе пропала. Я дал ему на радостях рубль, для того лишь, чтобы через час снова обнаружить эти пятна у меня на рукаве. А в херсонском пансионе Волковой, на Воздвиженской, их лучшем заведении, вы и сами, небось, бывали. Мокрицы в умывальнике, клопы в постели, моль порхает по комнате. Нельзя выключить свет, полезут отовсюду рыжие прусаки. То комната не прибрана, то письмо забыли отнести, чай холоден, на звонок никто не является. Занавески липкие, в неровном зеркале лицо пузырится, переливается по амальгаме, как желе по тарелке. То некто высоколобый глядит на вас, то пучеглазый татарин. Ненавижу пансионную жизнь по звонку. Сидишь каждый день с людьми, которые не обязательно приятны. Не можешь принять никого, чтобы весь отель не знал, кто и зачем, или попросту захворать расстройством желудка, чтобы соседи не заметили. И повсюду душит аромат красной мастики, натирают пол. А ночью опять не спится. Лежишь и смотришь за окно. А там плавает в тумане какой-то обмылок, то ли луна, то ли часы на вокзальной башне. В первое заседание присяга. Духота, окна настежь, а там железная дорога, самые пути, каждые 5 минут ложка в пустом стакане на столе начинает биться в эпилепсии, а ветка за окном качаться, считая вагоны. Когда проходит внизу поезд, в зале ничего не слышно, да еще почему-то именно здесь машинисты любят давать гудок, и никто не остановится, чтобы переждать шум. Все говорят, говорят, говорят. Господа судьи, вам хорошо известно, что русская жизнь — автор с причудливой фантазией, поэтому мы так поразительно лишены способности удивляться. Каверзный вопрос «Quet est veritas?», а в переводе на язык, доступный нашим простофилям со скамьи присяжных «Где же правда?», до сих пор ставит в тупик не только господина Громницкого, позволившего себе более чем странный тон в адрес священных коров нашего судоговорения, но даже коллегии второй и третьей инстанции. «Quet est veritas?» — «Что есть истина?» Что же говорить о нас, грешных? Не каждый ли день слышим мы «Обещаюсь и клянусь всемогущим Богом, предсвятым Его Евангелием и животворящим крестом», что, не увлекаясь ни дружбой, ни родством, ни ожиданием выгод или иными какими-либо видами, не норовя ни на какую сторону, ни для вражды и корысти, ни же страха ради сильных лиц, я по совести покажу всем деле, сущую о всем правду, и не утаю ничего мне известного, памятуя, что я во всем этом должен буду дать ответ перед законом и пред Богом на страшном суде его. В чем да поможет мне Господь душевно и телесно, всем и будущем веке. В удостоверение же сей своей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Чмок. А знаете ли, господин Громницкий, что делают черемисы для того, чтобы присяга потеряла свое значение? Они поднимают кверху правую руку и прижимают к ладони 4 пальца, выпрямляя 1 указательный. В то же время левую руку они тянут вниз, сжав кулак и опять выпрямив указательный. По их глубокому убеждению, читаемая присяга входит в присягающего через поднятый палец и выходит через вытянутый палец другой руки в землю, вроде громоотвода. Поэтому на выездной сессии приходится зорко следить за этим братом и заставлять их держать при присяге левую руку, развернутой ладонью на груди. А знаете почему? Да потому что мир так набит истиной, что вот-вот лопнет по швам. 2×2 = 36,6 в начале было слово, окончательный и не подлежит, под рыбу белая, всюду жизнь, что русскому здорово, то немцу смерть, таракан не муха, не возмутит брюха. В кишках было найдено свойственное им содержимое. Лежа в кибитке, мысли мои обращены были в неизмеримость мира, грушницкий юнкер. Да и нашим ли домотканным присяжным, которым теперь благодаря Периклу выдают по 3 обола, 18 копеек ассигнациями, рабам в 30-м поколении, искренне не имеющим никакого понятия о человеческом достоинстве, секущим и секомым, ворующим и обворованным, с молодых ногтей умеющим ненавидеть ближнего и жертвовать собой за монструозное отечество, убивающее сегодня каракалпаков, завтра чеченцев, послезавтра поляков, на следующей неделе жидов. А там опять расплодившихся каракалпаков, этим ли избранникам общества, зараженного неизлечимым недугом мздоимства и казнократства, этим ли немытым заложникам чести решать задаваемый господином председателем в этом зале, где ломаются судьбы, а за окном, вы только посмотрите, дворовые девчонки ругаются и показывают друг другу фигу из-под задранной ноги. Вопрос: что есть истина? Знали бы вы только, как пытаются присяжные отбояриться от этого вопроса. Достают справки о существующих и еще неизвестных науке болезнях, о командировках, о реальных и мнимых свадьбах и похоронах, Да и ни для кого не секрет, что за мелкие взятки письмоводитель всегда готов перевести вас из очередного списка в запасной. А уж если не удалось отвертеться, то еще хуже для судоправия. Сперва они оправдывают явных убийц, боясь мести дружков. Да и как не бояться, если не за себя, так за детей, чего доброго еще отрежут пальцы ребенку. Как это было с моим двоюродным братом. Его сыну оторвали кусачками два пальца на руке. А потом, на следующий день, почтенные присяжные упекают в тюрьму на полный срок несчастного, попавшегося на какой-то мелочи, успокаивая совесть. Широкие, просвещенные, великодушные, они с умиленным сердцем подают голос за оправдание убийцы чужой сестры, матери, дочери, и любое наказание находят чрезмерно мягким, когда у них самих украдут пальто. Присяжные крестьяне безжалостны к конокрадам. Купцы чересчур снисходительны к злосчастным банкротам. Обвинительный вердикт не получите от людей, занимающихся общественными науками и привыкших вдумываться в причинную связь социальных явлений. Давно отмечено, самый строгий ко всем преступникам тот состав, в котором господствуют учителя средних учебных заведений. Поверенные теперь систематически отводят их, а при невозможности стараются сорвать дело, выжидая нового состава присяжных, в котором учителя не представляли бы видной величины. Опытный секретарь всегда может, по желанию, изучив списки присяжных, направить любое дело на обвинение или на оправдание. Да вы сами посмотрите на Галилею. Это же олицетворенное невежество, робость, наутюженная придурковатость, а главное — пристрастность, то рабская, то задорная. Или вот еще блюдо для вас, гурманы права. Судили у нас в окружном красотку, обвиняемую в подстрекательстве дяди на убийство племянника. Она приходит в суд с распущенными кудрями, в розовом с декольте, благоухающее, нездешнее. И что же? Результат. Все заседатели, как один, проголосовали оправдать. Все заседательницы признать виновной. Вот вам и торжество половой юриспруденции. Вот вам и высшая справедливость, что не может подняться выше гениталий. Приглашенный в качестве эксперта уважаемый профессор еще даст, не сомневаясь, свою оценку происшедшему. Но в кулуарах, где в холодном воздухе казенной комнаты висит тусклый туман, уже были произнесены эти роковые слова «Раптус меланхоликус». Исступление. Импульсивное действие в виде приступов. Физическую измену женщина простит, духовную — никогда. Переспал с редкозубой дурехой, у которой грудь, как диванный валик, а в голове завиральные идеи, вроде что вдруг мы, мол, лишь герои какой-то странной книги. И вы, и я, и вот тот мальчик, которого я увидел вчера случайно в окно одного дома, проходя по улице, он разбросал книги по полу и ходил по ним, как по льдинам. Так вот, подобная измена — это беспорядок. Это неопрятно. Это скорее вызовет лишь временную годливость и осторожность. Но когда женщина чувствует, что любимому человеку забираются в душу, когда его от нее хотят отнять, тогда закричит «Караул! Грабят!» Да у кого из нас не закружится голова, если женщина курит нам фимиам, ставит нас на пьедестал, целует наши руки и ноги, хотя бы и в письмах, от которых пахнет духами даже после лежания в судебном архиве. Недаром же утверждают, что только романы горничных обходятся без любовных писем. Маком по белой земле посеяно, далеко вожено, а куда пришло, там взошло. Слова-то в письме обыкновенные, холодные, а промежутки между ними горячие. А вот еще перл из писульки «Вся твоя со всей своей утробой». И не запамятовали ли вы, любезные галилейцы, заглянуть в ее женское, скрытое от ваших похотливых глазок клякс прошлое? Не найдутся ли там, в нежной юности, ростки пожинаемых нами в этот послеобеденный час на столе вещественных доказательств плодов? Не ощущаете ли на нежной девичьей коже, с прозрачными детскими волосками и гусиными пупырышками, отцовские ласки отчима, который стал заглядываться на дочь жены от первого брака, пока, надравшись как свинья, не попал под поезд? Машинист его даже не заметил, и всю ночь пировали на Рузаевском переезде собаки с городской свалки. Но даже если не копаться, милые мои, в несвежем белье, а там сами знаете, как стирать и сушить, если в камере битком и на окне намордник. Так что видны только 6 полосок неба цвета селедки. Даже если простить ей, как с соседским Мишкой в 4 года пряталась за поленницу и поднимала подол за конфету, даже в этом случае неизменным остается одно. Преступления по страсти всегда будут en vogue. В моде. Любовь, сказал вринутый в темницу и снеть скуки, есть чувство, природою в нас впечатленное. Человек не целый день бывает человеком. Плоть походствует на духа, дух же на плоть. Non vitias hominis. Не вина человека. Вы хотите судить грех, а судите всего-навсего женщину. Рыжий прошлогодний лист наколот на острый каблук. Глаза медленны и прохладны. Впереди себя пускает запах дорогих духов. Входит в жизнь, не стучась. Накрасит губы, прикусит ими салфетку. Закидывает ногу на ногу с легким посвистом чулок. Переживает, что накрасилась не той помадой. Дыхание чуть отдает шампанским. Облизывает слипшиеся от рахат-лукума пальцы. Соблазнительность надежд и обманчивость ожиданий. Мария Антуанетта, когда пришли за ней, чтобы вести на казнь, приоделась и даже приколола себе цветок. Вот женщина и ее привычки. Вдовы и любящие матери, собираясь идти за гробом, шьют элегантное траурное платье и не пойдут в стоптанных башмаках. Это не говорит ни о бесчувственности, ни о силе горя. Ибо, создавая человека, Бог взял от земли тело, от камня — кость, от моря — кровь, от солнца — глаза, от облака — мысли, от ветра — дыхание, от света — свет. Прииди же, окаянный, и измазай его калом, тиною и возгрями. Да что тут говорить? Ведь сказано: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих, только знай, что за все это Господь приведет тебя на суд». Сергей Антонович, голубчик, не обессудьте, зачитайте, что там в обвинительном. Год, месяц, число, адресат с красной строки. Такой-то, тогда-то, там-то назвал меня подонком, обесчестившим его несовершеннолетнюю дочь, с намерением нанести мне оскорбление, почему прошу ваше высокородие привлечь такого-то, жительствующего там-то, на такой-то улице, навощенной с утра солнцем, к ответственности по обвинению его по 1178 статье Уставов о наказаниях. В подтверждение справедливости моей жалобы прошу допросить свидетелей таких-то, жительствующих там же, в том числе молодого женского доктора, высокого и тонкого брюнета, засуженного лет 10 назад по обвинению одной печальной и молчаливой дамы с глазами испуганной лани в том, что он якобы дефлорировал при осмотре ее дочку, а на самом деле все там такое нежное и ранимое, все эти лоскутки и перепонки, бахромки и гребеночки, просто расправлял слипшиеся мочки костяной палочкой, а девочка дернулась, вот случайно и произошло. А де Грааф, автор одноименного пузырька, вообще отрицал наличие гимена, есмь и прочь, год, месяц, число, подпись. Нет-нет, извините, что-то не то. А, вот, нашел. Начался март, всюду лежали кучи грязного срубленного льда, еще не вывезенного, а в центре не было и помину о зиме. Злодей с крепкими коренными зубами и с подавшимся назад мозгом, с губами, обещавшими сухость чувств и упрямства, схватился за роковой нож, кривой, будто скобочка, перерезал жертве шею от уха до уха прямо по Адамову яблоку. Скажешь «у» — опускается, скажешь «и» — поднимается. Снял сапоги, натянул их на себя. Пришлось в самую пору. Затем спустил с трупа штаны и потащил этого санкюлота. След прямой, значит, тащили вдвоем. Если бы один, труп болтался бы в разные стороны. Потом из-за отсутствия воды вымыл руки мочой. А когда вернулся на то самое место, поразился глазам, выскочившим из орбит. Потрогал мозг, по Аристотелю, орган для охлаждения крови. И вот тогда-то и выглянул из-за тучи месяц, закрыв собой скобки. А до этого сперва хладнокровно явился на кухню, поздоровался с кухаркой. «Как живешь, матреша?» Выбрал самый большой утюг и удалился к той, с которой соединялся в потемках. Встаньте рядом с этим человеком. Он был с этой женщиной в церкви. Его связали с ней молитвы и благословения. Кругом горели свечи, его окружала семья. Он принимал эту женщину от Бога. Однако известно, какие качества требуются певице хора. Молодость и отсутствие брезгливости. Для мелкой самолюбивой души нет более острой, более пряной обиды, чем холодное презрительное равнодушие женщины, которая была рабыней, а нынче вдруг стала унизительно недоступной. И вот она, загораживая того, кого на самом деле любила, умоляла: «Если хочешь стрелять, стреляй в меня, но только, пожалуйста, не в лицо». Рука, отброшенная выстрелом. Ружье, пистонное охотничье фабрики «Лебеда» в Праге, досталось от дяди, а тот, в свою очередь, согласно семейной легенде, получил его от самого Ивана Сергеевича Тургенева. 3 огнестрельных ранения, 2 в левую грудную железу и 1 в левую сторону грудной клетки. При наличии лишь 1 выстрела могут только у нашего закосневшего и ленивого умом присяжного вызвать недоумение. Объясняю. Поверженная была без лифчика. Грудь обвисла, пуля пробила ее насквозь. Вот вам уже 2 отверстия. Затем пуля вошла в грудную клетку, вот вам 3. Дымок выстрела рассеялся, раненая в агонии, перед глазами страдальческий миг уходящей жизни. Убил, точно положил на бильярде шар в лузу. Вот она сидит перед нами, ерзая на стуле с гвоздиком. Она женщина, она живая. И если сказал Господь, нехорошо быть человеку одному, то женщине одной быть невозможно. И что есть душа, если не железа, выделяющая в виде секреции, знакомая еще по грекам, потребность в любви? Ибо гомеры корабли, все движется. О том же твердят святой Игнатий, апологеты Афиногоры, Минуций Феликс, Ориген, святой Мефодий Потарский, не говоря уж о святом Киприане. Смотрите также «Муверс» о религии Финикии, страницы 684-685. Сами знаете, «Natura non imperatur, nisi parendo». Природу иначе не победить, как ей повинуюсь. Минуточку, Сергей Антонович, я что-то не совсем понимаю. Какой шар, в какую лузу? Вот же они все сидят на скамье. Вот почтенный патрон, муж благоверен и нищелюб, снующий во время приступов простатита мошонкой, сплевывает чинку с губы, кусает нервно-рыжие волосы на корявых пальцах, все никак не привыкнет к своей новой роли обвиняемого. Мол, как же так? Всю жизнь стоял по ту сторону барьера, а теперь сиди тут и помалкивай. Вот его жена с маской из тонко нарезанных огурцов на лице, отросший ежик на бритых икрах, льняные волосы, травленные кислотой, вскочили шишки на веках, складки на животе после неудачных родов отливают перламутром, этакая зрелая оливка. Вот его помощник, юный и отлюбивший, сам заштопывал утром прореху в брюках, что протерлось между ног, чистолюбивый левша, надел на пальцы колпачки от аптечных пузырьков и барабанит, разуверившийся и с ожесточенным сердцем, кого-то мне напоминает. А отец его с Ильей Андреевичем были однокашники, так сказать, друг семьи. Вот что, голубчик Сергей Антонович, у вас глаза молодые, почитайте повнимательнее еще раз, что там написано. Да что же я, право дело, Константин Михайлович, придумывать что ли буду? Что здесь в обвинительном мне дали, то я и читаю, вот, цитирую. «И приспе осень, и скони же, ненавидии добра роду человечу, супостат дьявол, и же непрестанно рыщет, ища погибели человеческие, в сели неприязнен, наго летящего змия к жене на блуд. Змии же неприязневые осили над нею. Смотрит на себя в зеркало и думает о чем-то. А за стеной самураи скрутили юноши руки, и вот-вот голова с плеч. А она водит ваткой по лицу, снимая крем, и думает. Это ведь она тот юноша. Это ведь ей скрутили руки. Это ведь ее голове недолго держаться на этих еще молодых полных плечах. Беже жена добровежна, голема око велми и якой снег бела. Чудного домышления, зелною красотой лепа, ягодами румяна, червлена губами, очи имея черны великой, светлостью блистаяся, бровми союзно, телом изобилно, млечную белостью облиянно. А у Ильи Андреевича новый помощник. Извините, Ольга Вениаминовна, я не видел, что вы здесь. Илья Андреевич просил взять решение Сената за последний год. Входите, входите, Александр. Я, кстати, давно хотела вас о чем-то спросить. Спрашивайте. Пустое, неважно. Посмотрите лучше в это окно. Какое роскошное дерево на красном небе, как треснувший закат. Зима началась за вокзалом на дальних путях, засыпав снегом мертвые разбитые вагоны. Поправляя бутоньерку с живой орхидеей на вечернем платье, я устала и умираю здесь со скуки, Александр. Отвезите меня домой. Все тает, автомобиль скользит по мокрой каше, выхватывая фарами из тьмы заборы и афишные тумбы. Отпустила шофера. Я хочу пройтись. В снегу ямки от каблуков заплывают водой. Дает ему ключ. Отоприте двери. Когда я поздно возвращаюсь домой, я не люблю тревожить прислугу. Ночь принадлежит им, и я не считаю себя вправе их беспокоить. Отпер и вошел вслед за ней. Будто перестала его замечать. Сбросила на пол шубу, прошла в комнаты. Не знал, уходить или оставаться. В открытую дверь было видно, как села у зеркала и стала вынимать из ушей серьги. Он же на ню зря очима своима, и на красоту лица я велми прилежно, и разжигался к ней плотью своею и глагоша к ней. Спокойной ночи, Ольга Вениаминовна, я пойду. К приезду Ильи Андреевича еще нужно подготовить кое-какие выписки. Молчит. Чайные розы в вазе бесстыже раздвинули лепестки. «Помогите!» Подошел. Расстегнул ей сзади платье. «Боже, как можно быть таким неловким? Волю мою сотвори, вожделение душа моя утеши, подай же ми, твоя доброты насладитеся. Доволна бо есть ми твоя похоти, не могу бо терпеть и красоты твоя, без ума погубляемы. Да и сердечный пламень перестанет, пожигая мя, аж же отраду приему помыслу моему и почию от страсти. Прошла через всю комнату к гардеробу. Будто никого, кроме нее, здесь нет. Сняла платье, стащив его через голову, как кожуру. Вынула из гардероба вешалку, повесила, долго расправляла. И нуждением любовным того объемлюще, и на свою похоть нудяще. Вернулась к трюмо, вынула шпильки, тряхнула несколько раз головой. Расправила пальцами рассыпавшиеся по плечам и спине волосы. Еще походила по комнате, поглаживая себя по бедрам и будто о чем-то задумавшись, все не замечая его. Села на кровать и стала снимать чулки. Легкий треск и облачко пыли. «И уязвися видением очи лакуми и некасаемых касахуся, и разгорейся желанием на ню». Протерла ему влажной салфеткой. Шепнула в ухо, только миленький, не в меня. Утром солнечный нож прорезал щель между гардинами. Александр Васильевич съехал вниз по перилам, посвистывая. В городе было неспокойно, готовились забастовки, происходили патриотические манифестации, в Божьем храме молились о ниспослании на враги победы и одоления. Илья Андреевич ходил шаркая, будто размазывал по паркету подошвы, и часто уезжал по делам. Снегопад приглушал грохот колес, ногти в дороге всегда росли быстрей. На ночной станции будил маневровый паровоз-горлопан. В доме, мелькнувшем за бессонным окном, ели воздушный пирог с клубникой. Всегда на следующий день после сливочного мороженого, чтобы не пропадали белки. Утром, в отсутствие патрона, помощник приходил разбирать корреспонденцию, разгребая груды тусклых слов. И егда пришед юноша, жена его видев и дьяволом подстрекаема, радостно сретает его и всяким ласканием приветствовавши его и лыбызаши. Подошла сзади, тихо перебирая домашними матерчатыми туфлями, подбитыми зайцем. Шуршит атласное кимоно, наброшенное на голое тело. Распахнула, обхватила, запахнула полами, прижала к себе, втиснула его затылок между тяжелых грудей. «Юноша же уловлен бысть лестью женскую, паче же дьяволом, Паки запинается в сети блуда с проклятую оную женою, и ниже праздников, ниже воскресения день помнище, ни страха Божия имеюще, понеже ненасытно беспрестанно с нею в кале блуда, яки свинья валяйся. Господи, Сашенька, какая прелесть! У тебя веснушки по всему телу, везде-везде. По ночам на улицах раздавались выстрелы. Неудачная война питала смуту. В загородных поселках поджигали дачи. В коридоре посвист голой пятки о паркет, мастика с охром, легкий мужицкий пот. Перевернулась на живот, уперлась локтями, груди придавили подушку. «Ты знаешь, Александр, ведь это просто неправильный перевод. И Дух Божий носился над водою. Вода — это образ непросветленной материи. Те, кого еще не коснулось, если хочешь, мы с тобой. А то, что он носился, то здесь не точно перевели. В оригинале высиживал, как наседка своих будущих цыплят. Согревал. Понимаешь, он где-то здесь, над нами. Греет нас, ждет, готовится, не бросает. На ковре пролысинка. Дорожка из угла в угол комнаты. Скинула с дивана подушки на эту тропинку. Уселась на них. Тело прохладное, мягкое, белое, будто творожное. Царапала его ногтями на ногах. У нее закатывались глаза так, что был виден только белок без зрачка. Пот в ямке между грудей проступал ижицей. Садилась голая в кресло, остыть. Расставляла ноги. Мокро сияют бедра. Свалявшиеся, ссохшиеся, как от клея. В трамвае говорили о погромах. Илья Андреевич спал после обеда, вышел всклокоченный, с красными глазами, правая щека горела, с узором жесткой диванной подушки. Отступление развивалось. Армия бежала, бросая артиллерию, провианты раненых. Дезертиры укрывались в зарослях Гаоляна. В страсти блуда упражняшися. Сверкают начищенные вьюшки на печке. Надкусывает конфеты, полоски от зубов. Пудрится. Обмахнула нос лебяжьей пуховкой. Он смотрит, как она расчесывает волосы, начиная с концов и постепенно переходя выше. Поцелуй. Со вкусом зубного эликсира. Настоящая саламандра, Саша, любит тепло. Приносит ему на подносе печеное яблоко, утонувшее в горке сахарной пудры. Бокал, выдутый по груши. Между зубов маковое зерно. Взяла со стола мужа гусиную зубочистку. Погода странная и зима дурная. Весь снег почти сошел, и вот на крещение все замерзло и обледенело, так что вся земля покрылась льдом и казалась рекою, чего давно не было. Обледенели все деревья, так что ветки пригнуло и сучья переломало. Приложился к душистой руке, обтянутой ажурной розовой митенкой. Любила найти у него прыщик и выдавить. Выдавливала и черные поры у носа. Иногда брала фруктовый ножик из вазы и вычищала ему грязь из-под ногтей. «Смотри, у тебя кончики пальцев лопаточками, а по хиромантии это творческое начало. Мне иногда кажется, Саша, что я какое-то животное в цирке». Занавеска то надувается сквозняком, то опадает. По ней скользит тень от перекрестия рам, растянутые от серег мочки. «Скажи, Сашенька, ты меня хоть немножечко любишь?» «И в таковом ненасытном блужении многое время, як у скот пребывая. Это ты? А я тут зачиталась. Говорю себе всякий раз, не бери книг в библиотеке. Или засалят все так, что невозможно в руки взять, или изрисуют непотребствами. А эту вроде пролистала чистенько. Ладно, думаю, возьму». Так здесь кто-то на каждой странице поставил по точке под буквой. Если только эти отмеченные буквы читать, такое получится. Подвязала поиском матине, ушла в душ, заложив книжку рецептом. Открыл, прочел отчеркнутое ногтем по полю. Ибо она любит то, что ниже жизни, потому что любит тело, и притом тело, по причине греха, телом любимого поврежденное, так что измождаемо оно оставляет того, кто его любит. Приходил муж, имея у себя жену, девую по яту сущу. Брошенный на паркет портфель лязгал подковками. Илья Андреевич ел много и жадно, то и дело целуя салфетку. Грыз яблоки с озорным сочным хрустом, откусывая сразу половину, так что выскакивали черные семечки. Пообедав, каждый раз говорил: «Лжедмитрия, Александр Васильевич, потому и разоблачили, что он не спал после обеда, как положено русскому человеку». Шутил про себя. «Я сладострастник», и набрасывал в чай полстакана сахара. Зевнула, быстрым крестиком зашив рот. Говорили пошептом, что во время бывшей необыкновенной оттепели в январе в Москве великое множество было болезней, и даже умирающих, так что походило и на чуму самую, а многие шептали, что едва ли не была и она самая, и, однако, сие скрыли и утаили. Иногда неожиданно незнакомкой, закутавшись, приходила к нему, мокрая от капели. Приключение казалось опасным и приводило ее в восторг. Снег млел и оседал, втягивал теплый воздух ноздрями, в окно летело со двора бульканье и царапанье скребка об асфальт. Во время любви на несвежей постели кусалась и кричала. В сучковатое стекло заглядывала, придя по карнизу на крик, облезлая кошка с пергаментными ушами. «Сашенька, ну скажи, что тебе стоит, что ты меня хоть немножечко любишь?» Ей нравилось, чтобы он сажал ее себе на колени и целовал груди, по кантемиру пенистые. Поглаживала себя, свою жесткую курчавость, говорила: «Каждая женщина немножко негритянка». Клок из подмышки. Где-то прочитала, что мужа надо иметь молодого, а любовника старого. Берет фотографию. А кто эта девушка с косой? Весна в том году выдалась ровная, дружная. У ворот, в почерневшем сугробе, трепыхался на ветру зонт с перебитым крылом. Больше всего его возмущало, что Ольга Вениаминовна оставляла ему деньги. То положит незаметно в карман, то бросит в ящик стола. Ночь просидел над выписками из постановлений Сената и утром вышел в чайную напротив. Во дворе дети хоронили кошку, ту самую с пергаментными ушами, укладывали ее в коробку из-под ботинок. Вернулся домой, а его уже поджидают. «Сашенька, что случилось? Я же вижу, что ты меня стал избегать». Ее испарение, терпкий пот. Одевалась и, задумавшись о чем-то, застыла с засученным чулком в руках. В трамвае опять говорили о погромах. У продуктовых лавок и сберегательных касс засыпает снегом очереди. С обомшелым исподом. На телеге мужик без петуха. От вида его красных мясистых подвесок, свалившегося на бок гребешка, чуть не стошнило. Сказался больным, потом стал отговариваться неотложными делами. Записки, просьбы, требования явиться. «Егда же прииди к нему писание, он же прочтет, посмеявся и него что же вменив. Лга же паки посылает к нему второе и третье писание, ову молением молит, ову же и клятвами заклинает его. Обманывать вашего мужа, Ольга Вениаминовна, человека, который внушает мне глубокое уважение, считаю для себя оскорбительным и недостойным. И раз вы являете желание объясниться, извольте, я приду к вам для окончательного объяснения в четверток». Подскочили цены. Матери убитых солдат опубликовали что-то в газетах в день, когда начался ледоход. Внизу льдины нализали друг на друга для продолжения рода, размножались делением с громким льдистым треском и снова сплачивали ряды за быком моста. Тут Ольге Вениаминовне на какое-то мгновение показалось, будто она уплывает куда-то на корме ледокола. После бывших великой талии и начала повреждений путей, и уже после сороков, возвратились зима и стужа. Мятельно. В четверг не было электричества, звонок не работал, и пришлось стучать. Взгляд на вешалку. Гостей нет. Ольга Вениаминовна была в чем-то прозрачном на голое тело и говорила насмешливо и небрежно. Он швырнул ей массу неучтивых и дерзких слов, стараясь не смотреть. «Срам честный лице жены украшает, егда та ничесо же не леп удерзает. Знамя же срама того, знается оттуду, аще очес не мещет сюду и онуду, но смиренно я держит низу не спущенный, постоянно акибы к земли пристроенный. Паки аще язык си держит за зубами, а не расширяет ся тщетными словами. Мало бо подобает женам глаголати, много же к чистым словам уши преклоняти. Зде твоя игра и вражное семя мучителю всех. Лежала на кровати перед коробкой шоколадных конфет. Брала, надкусывала, смотрела, какая начинка, и бросала обратно в коробку. Что вы молчите, Ольга Вениаминовна? «Ты уже все сказал? Тогда зажги мне сигарету». Лежа на спине, пускала дым. «Ты, Александр, еще мальчишка, чтобы быть подлецом, а за озорство уши дерут». И схватила больно за ухо. «А теперь вон! Я устала и не хочу никого видеть». Особливого примечания достойно, что какого начала весны пестро ни было, но трава начала уживать точно в те же самые числа, как и во все предыдущие 4 года, а именно с 12 числа апреля. Но в сей год было еще повсюду в сие время очень грязно, и по дорогам были еще кое-где остатки льдистого черепа. Александр Васильевич перестал бывать у Вершининых. К вокзалу шла манифестация женщин, изможденных, закутанных, телогрейных. Требовали птичьих прав, припарок мертвым мужьям, седел коровам и молока детям. Илья Андреевич, не понимая, что происходит, столкнувшись с Александром Васильевичем в буфете суда, взял его за пуговицу. «Кую злобу сотвори, хас тебе, и по что шел еси из дома моего? Протчее убо, молю тебя, прииди, ас убо за любовь отца твоего, яко приисному своему сыну рад бых тебе всеусердно». На улице, в длинном хвосте к закрытой булочной, кто-то кричал. «Выпросил у Бога светлую Россию сатана, да очервленит ю кровью мученическую». На западе светлело небо, едва тронутое отсветом давно отгоревшей зари. На Пасху поехал к матери на кладбище. Провел рукой по чешуе старой краски. За соседней оградой крошили на землю яйца, разбивали скорлупу о крест, о чугунную дверцу. Хотел забежать на минутку, но Илья Андреевич посадил ужинать. И слушать ничего не хочу. Да и Ольга Вениаминовна без вас, молодой человек, закручинилась. Имеете к нам, старикам, снисхождение. Собрался уже уходить, когда со стороны парка послышались выстрелы. Трамвайщики бастовали. Нужно было идти пешком. «Нет-нет, Александр Васильевич, и не думайте, не пущу. Останетесь ночевать у нас». «Олюшка постелит в моем кабинете и без разговоров». Илья Андреевич воздел руку кверху, будто ссылаясь на высшую инстанцию. А там чердак, ненужные пыльные вещи, осиное гнездо. Внегда же боголюбивый муж, заспав крепко, жена его, дьяволом подстрекаема, восстав тайну с ложа своего и пришед к постели юноши оного и возбуди его, понуждаше к скверному, смешению блудному. Он же, аще и младцей, но яко некую ею стрелою страха Божия уязвлен бысть, убояся суда Божия, помышляша в себе. Како таково я скаредное дело сотворите имам? И сия помыслив, начат с клятвою отрицатися от нея, глаголя «яко не хощу, всеконечно погубите душу мою и оскверните тело мое». Она же, ненасытно распаляема похотью блуда, неуслабно нудящая его, оволосканием, ово же и прещением неким угрожая ему, дабы исполнил желание ея. И много труждашися, увещевая его, но никако невозможно преклонить его к воле своей, божественная бо некая сила помогаша ему. Ветер, пыльца, любовь деревьев. Дни потянулись непогожие. Суетливые, мышиные. Думать об Ольге Вениаминовне было неприятно. Не покидало ощущение, что он чем-то виноват перед нею. Сирень встала на дыбы. Однажды среди лета проснулся ночью, и пронзительно захотелось иметь ее рядом с собой, обнять, прижаться, вдохнуть, войти. Отошла торопливая жатва, а за ней возовица. Начала краснеть отцветающая гречиха. Поздняя проса, с махровыми венчиками, и то отдавало желтизной. После обеда отправился погулять в Ильинском лесу, полном уже и земляники. Звенели на лугах косы. Ушел куда-то с тропинки, хруст, странные звуки. Селва обскура. Сумрачный лес. Некогда же изыди един заград от великого уныния и скорби прогуляйтеся, и идеше един по лесу, и никого же пред собою или за собою видеши, и ничто же ино помышляши, токмо сетуя и скорбя о разлучении своем от жены оныя. Вечер наступал без росы, сухой и душный. Опять верно будут гореть торфяники. А может, и дождь пойдет, обложило. И такову мысль помыслив, слышит за собою глаз, зовущий го на имя. Он же, обращася, зрит за собою солдата, борзо текуща, помывающе рукою ему, пождати себе повелеваше. Он же, стоя, ожидая солдата оного к себе. Рожа в кровь разбита, гимнастерка разорвана, кричит «Стоять!» «Беглый», — подумал Александр Васильевич. «Вот ведь как все получается. Представляешь себе не весть что, а оказывается, вот так просто все и произойдет». Первой мыслью было броситься по дорожке прочь, звать на помощь. Но что-то сковало ноги и онемел язык. Солдат бежал, спотыкаясь о корни. По гимнастерке скакали солнечные пятна. «Рече же солдат ему глаголя, братья, что убу яко чужд бегаешь от меня. Аз бы давно уже дохтя, да как бы пришел еси ко мне и родственную любовь имел со мною. Аз бы вем тя давно, или мниши яко избудешь от мя. Не убу, не мни того, аз убу всею силою моею подвигнуся на тя. Весели кто есмь аз? Откуда мне знать, служивый? Кто ты, дьявол, что ли? Аз есмь живот, и сия рече не видим бысть. Когда Александр Васильевич дошел до станции, упали первые капли дождя. Спрятался под деревянным навесом у кассы. Начался ливень, шумный, парной, белый. Все деревья вокруг станции разошлись. Оставался еще какое-то время тополь, но ливень припустил еще сильнее, ушел и тополь. Вечером в летнем театре, где давали чайку, не удержался, спросил: «Илья Андреевич, а где же ваша супруга?» «А вы не знаете? Укатила в Париж, и там, у пребываху, николико время. Идемте выпьем пиво. Вы ведь вежливый юноша. Не откажете составить компанию умирающему бессонными ночами от страха смерти старику?» Ту зиму река пролежала дымясь. На закате по сугробам ползли румянцы, синь и фиоль. На исходе марта Александр Васильевич узнал, что Ольга Вениаминовна вернулась, и сразу отправился к Вершининым. У Ильи Андреевича кто-то был. Выглянул только на минутку. Олюшка очень плоха, она в Алексеевской больнице. Вздохнул. «Да что там говорить? Не жилец, Олюшка моя, сами увидите. Вы извините, голубчик, меня клиент ждет». На площади, где собирались ломовики, пахло дегтем и гарью. Лес оглобель в воздухе. Он сразу поехал к ней в больницу, купив розы. «Ибе болезнь тяжка зело, яко быти ей близ смерти. И день от дне болезнь тяжчая бяше». Она узнала его, но не улыбнулась. Взгляд соскользнул с роз в окно. Сестра воткнула ей шприц с камфорой в исколотую ногу. Кожа, как сдутый сморщенный шарик. Она взяла его руку. «Какую скорбь Маша в себе!» Он: «Оля, все будет хорошо, ты поправишься». Она: «Что убу скрываешь от меня?» Улыбнулась. «Я все знала с самого начала. С самого начала, понимаешь, с той зимы. Уже ничего не помогает, ни камфора, ничего. Ово стену бия, ово же храплением и пеной давляши, и всякими различными томленми мучаша». Он сидел рядом с кроватью и навинчивал на палец колпачок от пустого пузырька от каких-то капель. «И се начат, яко некий огнь горети в сердце его, начат сердцем тужите и скорбейте по жене оной. Все будет хорошо, Оля, спи. Тебе сейчас нужно заснуть. Я завтра еще приду. И так у рек поцеловаю и поидет не я». Конец цитаты. Вы слышали, потрясенные и не верящие ушам своим, как на вопрос господина председателя, с какой целью он вернулся на место злодеяния, душегубец ответствовал, что хотел якобы убедиться, верно ли кадавр мертв. Молчу уже про то, чего стоит только одно это «вы», которое тотчас начинает говорить человеку, как только он украдет или убьет, хотя до этого весь свет ему тыкал. Но при этом отдадим должное сомнениям, взбередившим бездушие грешника. Ведь и мертвый еще не мертв, пока его смерть не подтвердит врач своим заключением и будет считаться живущим среди живых, пусть и с мозгом наружу, до самой последней точки, поставленной привыкшим ко всему уездным докторам в конце медицинского освидетельствования. Мы с вами, слава Богу, уже вышли из пубертатного периода, чтобы принимать на веру Тертуллиана с его залихватскими пассажами, вроде «смерть достоверна», так как нелепо, воскресение несомненно, ибо невозможно. Определение «жива ли еще жертва» с одной стороны не представляет видимых трудностей, и если отсутствует под рукой зеркальце, можно поставить на грудь испытуемого стакан, наполненный водой. Если вода не будет колыхаться, то признаки жизни отсутствуют, и наоборот. Или берут простой ванный термометр, вводят его, предварительно намылив, в задний проход, и если температура тела окажется ниже 15 градусов по Цельсию, то, что принято называть смертью, уже наступило. Испытывают и раскаленным сургучом, если его капнуть на нежные участки кожи, то на последней, при наличности признаков того, что принято называть жизнью, образуется на глазах волдырь. С помощью того же термометра можно определить и момент наступления смерти. Вводят его, опять же, в задний проход, и от нормальной температуры в 36,6 градусов отсчитывают по 1-2 градусам в час. Это, однако, верно лишь до упомянутого порога в 15 градусов. Окоченение начинается через 3-4 часа, причем с головы, и продолжается в течение 2 суток. На третьи окоченение начинает отходить тем же порядком, но не следует забывать, что происходит это лишь при комнатной температуре. Если окоченение прошло и нет еще зеленоватого оттенка, то смело можно сказать, что прошло 3 суток. При моментальной смерти, однако, бывает и моментальное окоченение, но только в тех мышцах, которые были сильно напряжены. Важным фактором является и появление так называемых трупных пятен, которые, вы не поверите, передвигаются, странствуют, если тело перевернуть, но спустя 5-6 часов путешествие пятен прекращается. Нахождением куколок мух можно также определить более или менее точное время наступления смерти. Сначала поедают тело малые, затем средние и только тогда уже большие мухи. Рекомендуется собирать эти куколки в банки для удостоверения искомого момента, так как нужно торопиться, потому что начинается гниение плоти. Самый благоприятный температурный режим для этого процесса – 37 градусов. При температурах выше 60 градусов и ниже 0 градусов гниение невозможно. Здесь картину определяет окружающая среда. Гниение тела, открытого в течение 2-3 недель, равно гниению тела, закрытого от воздуха в течение 6 месяцев. Труп в воде гниет в 8 раз медленнее трупа на воздухе. Легче всего загнивает мозг новорожденного. Небеременная матка гниет медленнее всего. Позеленение наступает через 4-5 дней первоначально у пахов. Гнилость выражается в появлении специфического трупного запаха. Но если убедя Дасберг, то применяется следующий способ. Свинцовый сахар или свинцовая примочка не оставляют обыкновенно следа, если написать ими что-либо на бумаге. Но если вложить затем эту бумажку в нос трупа, то написанное проявляется, и последнее можно прочесть. Несмотря на толстый слой земли, труп не остается спать в могиле, а проникает в атмосферу в виде миазмов, зародышей, составляя необходимые условия жизни и даже красоты, производя на пр голубой цвет неба и грозя при недеятельности человека завладеть всею землею, заменить собою все ее население и вытеснить наш род. Так напором этих газов выпирается задний проход, образуется так называемое выпячивание кишки, и неоднократно зарегистрированы случаи, когда у беременных женщин после смерти наступают от этого даже роды.